Перейдя к опытам на оборотнях, пришлось организовать себе лабораторию в отдалении от дома, чтобы не смущать родных своими методами. Для этого я потратил несколько дней на поиски подходящего места. В итоге, бросив это занятие, переместился на достаточное отдаление от дома и в первом же укромном месте стал организовывать свое временное пристанище. В итоге у меня получилось просторное помещение под землей, стены которого я укрепил магией. Туда вел прорытый мною же тоннель, вход в который я незамысловато прикрыл большим валуном. Конечно, можно было сделать полноценную мастерскую, но я не видел смысла тратить столько времени и сил на место, которое я собираюсь бросить по окончании опытов. Меня интересовал второй способ наращивания силы за счет поедания сердец. Если быть точным, я хотел выяснить, может ли кто-то другой прибегнуть к этому методу. И если это возможно, то какие побочные эффекты влечет за собой этот метод. Я хотел иметь возможность в будущем усиливать своих последователей. Правда, из таких людей у меня пока только Мур, но и ему не помешало бы прибавить силенок. Так и началась моя карьера безумного ученого. В процессе осознал, что парой оборотней дело не ограничится, поэтому пришлось наведаться в один из лагерей пожирателей, где я наловил себе материала для исследований. В довесок захватил и людей, которые и будут наращивать свои силы. Тем временем, уже наступила осень. В процессе удалось выявить закономерность, что съеденное сердце влияет не только на магический потенциал волшебника, но и на его физическую оболочку. С ростом резерва не возникало никаких вопросов, там все было закономерно. Чем сильнее магическое существо, тем больше был прирост в силах. Физические изменения требовали большего потраченного времени на исследование, но в итоге удалось получить некоторые результаты. Изменения в теле зависели от того, чье сердце было съедено. Таким образом, все испытуемые начали приобретать черты, характерные оборотням. Хороший нюх, улучшенное зрение и прирост в ловкости и силе. С большим количеством съеденных сердец тела, помимо полезных свойств, начинало перенимать и другие признаки. Клыки, повышенную агрессию. Тело приобретало звериные черты. Сделал для себя вывод, что прежде чем применять такой метод на своих подчиненных, стоит озаботиться поиском сильного магического существа. Все для того, чтобы можно было ограничиться одним съеденным сердцем и получить максимальный выхлоп с наименьшим количеством побочных эффектов. На исследование я убил как минимум пару месяцев и несколько десятков оборотней и обычных волшебников. И все ради сбора статистики, чтобы понять, как съеденное сердце магического существа влияет на волшебника. Я прекрасно понимал, какие зверства творю, но оправдывал себя тем, что тяжелые времена требуют тяжелых решений, и зарекаясь, что в последующем ни за что больше не прибегну к таким методам. Но где-то глубоко внутри я понимал, что если того потребует ситуация, я вновь пущу под нож десятки жертв. Примечание к части. Продолжение подъехало. Спасибо всем подписчикам. Исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://temeavaritseleve. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Спешл 5. Прозрение глупца. Джеймс Поттер. Как я представлял себе жизнь после окончания Хогвартса. Какие у меня там были мечты. Ловить темных магов и карать преступников. Быть вестником справедливости. Каким же наивным я был. Вот я весь такой из себя прекрасный закончил Хогвартс и поступил в Академию Авроров. Не могу сказать, что нас ничему не учили. Наоборот, Академия дала мне очень много. Даже больше, чем остальным. Но сдается мне, что тут приложил руку и кучу золота дядя Карлус. И это я стал понимать, только начав работать в Аврорате. Я начал понимать, по какому принципу ведется работа. И, если бы не дядя Карлус, нас с бродягой учили бы ничуть не лучше остальных. Устроившись в Аврорат, я впервые столкнулся с тем, как у них все устроено. Основная цель этого отдела – охрана, чего бы вы думали, министерство. Получается, что не защита общества, не борьба с темными магами, а защита министерства. И только если оно признало кого-то опасным элементом, Аврорат начинает действовать. Именно тогда во мне появились первые сомнения в действиях министерства, в бездействиях, если выражаться точнее. Позже я узнал о взяточничестве, а когда попытался поговорить об этом, мне настоятельно рекомендовали не лезть ни в свое дело. Меня спасла только моя фамилия, Поттер. Гаркнул у меня над ухом Аластер Грюм. Аластер Грозный Глаз Грюм, наставник и руководитель. Тот, кто научил нас с Сириусом всему, что должен знать Аврор. Настоящий Аврор, а не те, что сейчас работают в министерстве. Поттер. Именно он рассказал нам, чем занимается Орден Феникса и пригласил нас в организацию. Теперь мы действительно занимаемся борьбой с Волан-де-Мортом и пожирателями. Хотя родные были против такого нашего решения, но, как говорит профессор Дамблдор, иногда ради всеобщего блага приходится чем-то жертвовать. Как же я был наивен. Наивен и глуп. Поттер. Меня хлопнули по спине, хватит витать в облаках, салага. Постоянная бдительность. Оставь его, Аластер, сказал Фрэнк, мерзко улыбнувшись, его величество, похоже, думает, что мы недостойны его внимания. Заткнись, Лонгботтом, угрожающе прорычал Сириус. А то что, набычился названный, что ты мне сделаешь, пожирательское отродье? Я найду, что с тобой сделать, оскалился бродяга, потянувшись за палочкой. Хватит, Сириус, успокаивающе произнес я, он того не стоит. Слушайся своего хозяина, Шавка, решил влезть Лонгботтом с мерзкой улыбкой. А ты лучше заткнись. Нахмурившись, я посмотрел на Фрэнка, пока я тебе язык не вырвал. «Рискни, если кишка не тонка», — ответил он, достав палочку, «или ты думаешь, что твой темный артефакт тебя спасет?» И снова он цепляется к подарку Авариса. Щит, способный выдержать любые чары, пока есть заряд, стал предметом споров и зависти в Ордене. Одна часть утверждала, что это темная магия и что мне стоит избавиться от артефакта. Якобы это лицемерно использовать темномагический артефакт в борьбе с ними. Кто-то увидел здесь логику. Вот и я тоже не увидел ее. Другая же часть ордена требовала, чтобы я отдал артефакт на изучение и изготовление дубликатов для других членов организации, аргументируя это тем, что таким образом я выкажу заботу о соратниках. Но Эварис строго запретил отдавать свое изделие кому бы то ни было. Поэтому каждый раз приходится напоминать этой группе людей, что это семейная тайна. По крайней мере, на некоторое время этого хватает. Повезло, что мне не пришлось подставляться под авады, тогда от меня бы точно не отстали. Особенно, если бы узнали о наличии аналогичного артефакта у Лили. Благо, она не участвовала в боях. Она всегда хотела быть целителем. Была еще третья часть людей, самые лицемерные. Они громче всех кричат о темном происхождении артефакта и требуют избавиться от него, но при этом мечтают получить его себе. Именно к этой группе относился Фрэнк. «Поверь, Лонгботтом, мне не понадобится щит, чтобы разделаться с тобой», — зло проговорил я. Напряжение между нами нарастало. За моей спиной встал Сириус, готовый прикрыть меня в случае необходимости. «Заканчивайте, сопляки», — встрял грозный глаз. Потом померяйтесь палочками. У нас есть задание. И так каждый раз. Ссоры и склоки возникают на ровном месте. Я говорил, что мы боремся с пожирателями, но уже сам не уверен, отличаются ли мы от них чем-то. Между нами нет сплоченности, только слова директора, что мы боремся за всеобщее благо. Я сам себе противоречу, возможно. Орден не столь безгрешен, как казалось на первый взгляд. Среди нас есть мошенники и воры, и другие преступные личности. Остается только задаваться вопросом, куда смотрит профессор Дамблдор. «Выдвигаемся», — приказал Грюм. «Пора за дело, потом будет время все обдумать». Домой я вернулся поздно, грязный и помятый. Находясь все еще в шоковом состоянии, пытающийся переосмыслить свои действия. Видимо, моя задумчивость была настолько явной, что обеспокоила Лили. «Что-то случилось?» — спросила она, пока мы сидели в гостиной. «Скажи мне», — задумчиво проговорил я, — «ты часто сомневаешься в своих действиях, мы живем в эпоху сомнений. Если ты в чем-то сомневаешься, попробуй начать все сначала». «Очередная магловская мудрость», — тепло улыбнулся я любимой. «Можно и так сказать», — усмехнулась жена. «Ладно», — выдохнул я, приобнимая Лили, — «возможно, ты права». «Говори это себе почаще», — самодовольно произнесла она. «Ложись спать, рыжик», — сказал я, целуя ее на ночь. «Я скоро тоже лягу». «Не засиживайся», — произнесла Лили, целуя меня в ответ и уходя в спальню. Стоило ей уйти, как я вновь остался наедине со своими мыслями и грузом ответственности за свои поступки. Задание с самого начала было очень сомнительным. Один из доносчиков, из числа той самой преступной швали, рассказал, что якобы услышал кое-что интересное. Ему стало известно место обитания группы оборотней, примкнувших к Волан-де-Морту. А тот факт, что информацию он передал Грюму, сделало ситуацию в разы хуже. Грозный глаз из числа радикально настроенных людей, живущих по принципу «цель оправдывает средства». Когда было объявлено о разрешении использовать против пожирателей непростительные, все стало еще хуже. Я уже неоднократно видел, как он и Лонгботтом, в качестве наблюдателя, упиваются пытками пожирателей. Тогда образ наставника в моей голове был полностью разрушен. Возвращаясь к сегодняшнему заданию, я подумал, что оно мне сразу не понравилось. Грюм утверждал, что провел разведку, и информация подтвердилась. Наша цель – небольшой домик, в котором поселилась группа из трех оборотней. И, так как сегодня первый день после полнолуния, они скорее всего будут восстанавливать силы и не смогут дать отпор. Как сказал старый Аврор, я бы справился и сам, но вы нужны для подстраховки. Звери не должны сбежать. Вот только мы не понадобились. Переместившись к нужному месту и убедившись с помощью Гоминум Ревелия, что в доме есть трое разумных, Аластер сразу выдал адским пламенем по зданию. Старик действовал наверняка, чтобы у оборотней не было и шанса. Происходящее дальше повергло в шок нас всех. Из дома стали доноситься истошные крики и плач. Крики, переходящие в мольбу, и плач от боли, очень похожий на плач ребенка. Не выдержав, я сказал Грюму отменить заклинание, но было уже слишком поздно. Когда огонь утих, на месте осталось лишь пепелище. Не помня себя, я рванул к дому в надежде помочь кому-нибудь. Хоть и понимал бессмысленность этого действия, я не мог ничего с собой поделать. Но на месте я нашел лишь пепел и три обгоревших скелета. Два взрослых и один детский. Я без сил рухнул на колени прямо перед тремя невинными жертвами, пачкая свои брюки в пепле, который, возможно, остался от них же. Когда ко мне подоспели остальные и увидели результаты наших действий, не остался равнодушен никто, ни Сириус, который отвернулся и пытался сдержать подступающий приступ рвоты, ни Лонгботтом, который был тем еще радикалом, но даже для него это было чересчур, и только Грюм фыркнул что-то из серии «Темные твари», но нам показалось, что даже в его единственном уцелевшем глазе можно было увидеть сожаление о содеянном. И вновь я возвращаюсь к вопросу, куда смотрит Дамблдор. Похоже, Аварис был прав. В последний раз, когда мы виделись, он сказал, старик, не более, чем символ и идейный вдохновитель, мол, директор не знает, что происходит на местах, не видит всей картины, и его не спешат просвещать. При этом бездействие Дамблдора лишь подливает масла в огонь, хотя по словам того же Грюма, директор занят чем-то очень важным, что не может уделять ордену достаточно времени. Но от этого еще более лицемерно звучат его лозунги. Зачем нужно такое всеобщее благо? Мы совершили ошибку, и ценой этому стала жизнь ребенка. Я не исключаю, что, возможно, кто-то из взрослых в этой несчастной семье и был пожирателем, но даже этот факт не стоил таких жертв. Очень дорогая ошибка, и боюсь представить, сколько таких ошибок мы уже совершили и не заметили этого. Только сейчас мне в голову пришла мысль о том, сколько уже было таких невинных жертв, и сколько еще может быть. Возможно, Лили права, может стоит задуматься о своей семье, пока нас самих не перемололо в жерновах этой войны, начать все сначала. Да, задал я риторический вопрос в пустоту, стоит попробовать. Я покинул гостиную, оставляя все сомнения и переживания позади, с твердым решением начать новую жизнь, с чистого листа, оставить Аврорат, Орден и этот чертов конфликт позади. Может подучиться на артефактора, Аварис вон уже подмастерье, хоть и младше меня. Интересно, дядя Карлус согласится взять меня на обучение, хотя я не с того начинаю. В первую очередь надо будет извиниться перед семьей, так будет правильнее. Тем более они сами говорили, что тоже ведут борьбу, подумал я, заходя в спальню. Может даже разрешат помощь, с семьей то всяко правильнее сражаться, за благо этой самой семьи. Примечание к части, хей, не ждали, да, исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация, подробности в профиле, телеграм-канал, https://meavariceleve. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент, добра всем, глава 21. Пророчество. Аварис. Далеко за полночь, а я сижу в столовой, подперев голову рукой. Передо мной на столе стояла большая кружка с кофе, который я попросил приготовить Шеда. Буквально несколько часов назад я устранил все следы своей деятельности в импровизированной лаборатории. Собственно, как и саму лабораторию. Огненный смерч очень хорошо справился с поставленной задачей. Несколько минут его работы оставили за собой только пепел и мертвую землю, на которой еще не скоро что-то будет расти. Теперь же я пытаюсь придумать, где можно достать сильное магическое существо. В голову приходил только Василиск Слизерина, но он в школе. И если подобраться к нему незаметно я еще смогу, то бой с ним сразу привлечет ненужное внимание. Я ведь не дурак, как в оригинале, идти на такого монстра только с шашкой наголо. Да и змея я, пожалуй, приберегу для себя. Есть у меня мысли, что я смогу поиметь с поглощения его сил. Поэтому думаем дальше. Послышался звук шагов, который отвлек меня от размышлений. Интересно, кто это не спит, помимо меня, в такое время? О, Аварис, удивился дедушка, зайдя на кухню. Ты чего не спишь? Встречный вопрос, усмехнулся я, отпивая кофе. Засиделся в мастерской, сказал дед, садясь за стол. Что-то новенькое? С интересом спросил я. Пока только наметки, отмахнулся дедушка. Понимающе покивал на его слова. Разработать новый артефакт не так просто, как кажется. Иногда на создание первого рабочего экземпляра могут уходить месяцы или даже годы. Если бы я не знал необходимого заклинания, то создание защитного артефакта могло затянуться надолго. Возможно, даже ничего бы не вышло. Ты так и не ответил на вопрос, сказал Карлус, отвлекая меня от мыслей. Ты не в курсе, начал я после недолгого молчания, можно ли в заповедниках выкупить дракона, а лучше нескольких. Зачем тебе? Недоумевал старик. Неважно, поспешно сказал я, так можно или нет? Теоретически можно, задумчиво протянул дед, все зависит от цены, но сумма точно будет немаленькой. Сможешь организовать? Сразу подобрался я, словно гончая, напавшая на след. Могу попробовать, ответил он, но только если скажешь, зачем тебе понадобился дракон. Я не ответил, раздумывал, стоит ли говорить ему правду или счастье в неведении. Скажи, дедуль, осторожно начал я, ты бы хотел стать сильнее, при чем здесь это? Не понял дед. Притом, на вопрос ответь. Ну, не очень, задумчиво произнес он, мое время уже прошло, посмотри на меня, боюсь, это старое тело не выдержит большего. Не прибедняйся, старик, подбодрил я его, на тебе еще пахать и пахать. Вам лишь бы припахать старика, с наигранной обидой сказал Карлус, в любом случае, наращивание силы, долгий и кропотливый процесс, да и, по большей части, бурный рост идет в подростковом возрасте и постепенно утихает к годам 30. Интересно, как отреагирует дедушка, если рассказать ему, что наращивать силу можно в любом возрасте, не прибегая ни к каким сомнительным методам. Хотя я согласен, что процесс этот будет действительно не быстрым. Мало кого прельщает такой расклад, продолжал тем временем старик, но быстрого способа прибавить в силах до сих пор не существует. Поэтому все предпочитают повышать мастерство. Извечный спор между качеством и количеством. Но мне кажется странным, что никто не додумался до столь очевидного способа. Что-то здесь нечисто. Либо те, кто знает, не кричат об этом, озвучил я свои мысли. Возможно, согласился дедушка, нельзя исключать такого варианта. А теперь, может, все-таки объяснишь, к чему было все это предисловие. Что, если я скажу тебе, вкратчиво сказал я, что знаю способ, как можно быстро увеличить свои силы. И для этого тебе понадобились драконы? Спросил посерьезневший старик. Верно, согласился я, откидываясь на спинку стула. И каким же образом все происходит? Чем эти ящерицы могут помочь? Тем, что они сильные магические существа, начал объяснять я. Что касается процесса, то тут все просто. Ты поглощаешь часть магической силы, заключенной в этих существах, и какое-то время перевариваешь ее. Но, подтолкнул меня дед, после того, как обдумал услышанное. Но есть побочный эффект, продолжил я. Какой? Твое тело тоже проходит процесс преобразования, ответил я, становится сильнее, быстрее и так далее. Долго перечислять. И в чем же заключается побочный эффект? У маглов есть старая притча. Убивший дракона сам становится драконом. Здесь такая же схема. Чем больше ты злоупотребляешь таким способом, тем меньше ты становишься похож на человека. До тех пор, пока сам не станешь огнедышащим ящером. Решил немного приукрасить побочные эффекты, так как я не доводил эксперимент до такой стадии. Но, скорее всего, получившийся результат будет больше похож на некую помесь человека и дракона. Итак, посмотрел на задумчивого дедушку и, словно змей-искуситель, сказал я, что скажешь, хотел бы стать сильнее, что скажу. Он пристально посмотрел мне в глаза, скажу, что ты сейчас возьмешь с меня непреложный обет, а я никому не смогу рассказать обо всем, что услышал или услышу по этой теме. И ты тоже никому не расскажешь, если тебе дорого благополучие семьи. Никому, даже родителям. Я и не собирался, произнес я, немного удивленный его реакцией. А дальше, продолжил Карлус, я достану нам драконов. Нам нужно будет провести тесты, в который раз старик умудряется меня удивить. Я ожидал чего угодно, но никак не такой реакции. Не могу сказать, что меня это не радует. Я кинул на стол папку с записями, которые вел во время опытов над оборотнями, чем заработал вопросительный взгляд от дедушки. Записи проведенных тестов, пояснил я, и дедушка удивленно посмотрел на меня, а теперь непреложный обед. Не будем медлить, давай свою руку. Карлус занялся переговорами с заповедником, и теперь был только вопрос времени, когда мы сможем получить в свое пользование нескольких огнедышащих ящериц. Сомнений, что у деда получится договориться, не было вовсе. Ведь если так рассудить, то так называемые заповедники существуют только ради двух целей. Во-первых, ограничить ареал обитания драконов в магловском мире. Будет несколько неудобно убирать последствия буйства этих тварей в каком-нибудь магловском городишке. Второй целью существования заповедников является разведение драконов, чтобы в дальнейшем старых особей пустить на ингредиенты. Иначе откуда было взяться тем же палочкам с сердечной жилой дракона? Конечно, можно было нанять какую-нибудь команду охотников или сделать запрос в соответствующую гильдию, чтобы они захватили диких драконов, которых на просторах магического мира полно. Здесь ведь не надо печься о сохранности статута, поэтому никакого особого контроля над опасными тварями не существует. Так что найм – это план на тот случай, если дедушке не удастся договориться с заповедником, что крайне маловероятно. Можно и самому попробовать занять себя, поиграв в Довокина и охотясь на драконов, но я решил заняться более насущными проблемами. Перво-наперво надо разобраться с Джеймсом, который, вопреки своим недавним заявлениям, все же решил покинуть Орден Феникса, чем неплохо так меня удивил. Сначала подумал, что эта Лили все же смогла дожать его. Вот только реальность оказалась немного иной. Сахатый увидел эту реальность, которую так долго гнал от себя. Парень банально разочаровался в Ордене, как ранее в Министерстве. Сомнительный состав, отстраненность Дамблдора от дел организации вкупе с некоторыми слухами подпиливали его уверенность в собственных действиях. Последней каплей стала ошибка, как он назвал задание, в котором принял участие. Я даже хотел начать писать трактат об излечимости Гриффиндора головного мозга, но оставшаяся в Ордене тройка мародеров немного остудила мой пыл. Но надо было видеть счастливое лицо Лили, которая воспринимала все это как личную победу. И она действительно приложила к этому больше всего усилий. К сожалению, не обошлось без ложки дегтя в бочке меда. «Ави, мне это надо», уже в который раз за время разговора Джей упрашивал меня. «Ну как ты не понимаешь?» «Не понимаю», сказал я, продолжая листать очередную книгу из библиотеки, «и хватит меня так называть, мы больше не дети. Когда согласишься, тогда и перестану», нашелся, что сказать Сахатый. «Даже не мечтай», равнодушно произнес я. «Я ведь совсем зачахну», продолжал ныть Поттер. «Ты не цветок, чтобы чахнуть. Я ведь могу помочь», решил он зайти с другой стороны. «Тебе ведь может понадобиться помощь опытного боевого мага. Если ты боевой маг, то я Мерлин, Аварис. Уже 18 лет, как Аварис», сказал я, наконец-то посмотрев на него. «Что происходит?» Джеймс, понимая свою адреналиновую зависимость, вызвался помогать в боевых операциях, и принятие решения спихнули на меня. Собственно, нянчиться с ним придется тоже мне. С другой стороны, если ему сейчас отказать, то этот кадр может наделать глупостей, и расхлебывать последствия в итоге все равно нам. «Хорошо», вздохнул я после обдумывания ситуации. «Класс», обрадовался Джеймс, «ты не пожалеешь». «Надеюсь», тихо сказал я и пристально посмотрел в его глаза, «я согласился только при одном условии». «Каком?» – насторожился парень. «Ты беспрекословно слушаешься меня. Скажу прыгать – прыгаешь, скажу полететь – полетишь. Понял меня?» «Понял», – понуро произнес он. «Вот и славно», – улыбнулся я, вставая со своего места. «На твоем месте я бы не задерживался. Тебе еще перед Лили оправдываться за все это». На последней фразе я, издав злорадный смешок, покинул библиотеку и направился в свою комнату, на ходу делая про себя отметку подбирать для совместных охот наиболее безопасные цели. И как только один человек умудряется вызвать столько головной боли, пробормотал я, идя по коридору. «Ты можешь себе это представить?» Радостно скача вокруг меня, спросила Амелия. «Мне и представлять не надо», тепло улыбнулся я в ответ. «А вот я все еще в шоке», сказала она, наконец остановившись. «Я стала тетей. Нет, все еще не осознаю этого». Ноябрь оказался богатым на события. Сперва к нам в дом завалился радостный и шокированный Джеймс с криками. «Я стану папой». Учитывая тот факт, что дело было ночью, он перебудил абсолютно всех. На закономерное замечание о том, что новость могла подождать до утра, парень не нашел, что ответить. Но все это не убавило радости за члена семьи. Конечно, после этого родители с дедушкой стали странно поглядывать на меня, а стоило мне только сказать, что я собираюсь встретиться с Амелией, как они развили бурную деятельность и начали давать советы сомнительного содержания. Интересно, они действительно думают, что я ничего не понимаю. Теперь еще Амелия огорошила новостью, стоило нам только увидеться. В семье Боунсов пополнение. «Как назвали ребенка?» – спросил я радостную девушку. «Сьюзен», – ответила она, – «Сьюзен Боунс. Красивое имя». «Конечно», – согласилась подруга, – «это ведь я им посоветовала». Я лишь рассмеялся с ее реакцией. Похоже, что начало появляться на свет поколение Золотого Трия. И, если я правильно помню, один из членов этого Трия должен был уже родиться. Великий борец за права домовых эльфов, Гермиона Грейнджер. Даже стало интересно, будет ли состав Трия прежним. «Ави», — отвлекла меня Амелия, ткнув в бок, — «хватит уже строить планы по захвату мира. Ты слишком хорошо меня знаешь». Ягоза, наклонившись, чтобы наши лица были на одном уровне, и улыбнувшись, сказал я: «Ты неисправим», — слегка покраснев, сказала она, закатив глаза, — «лучше скажи, чем займемся». «Не знаю», — пожал я плечами, — «это ведь ты меня позвала, так что решай сама». «Ничего в голову не приходит», — загрустила девушка немного наигранно. «Ладно, манипуляторша», — вздохнул я, — «если хочешь, можем прогуляться по Магловскому миру». «И чем мы там займемся?» — с интересом спросила она. «Например, можем сходить в кино», — предложил я. «Кино?» — не поняла Амелия. «Что это?» «Как бы тебе объяснить?» — задумался я над ответом. «Придумал. Представь себе омут памяти, который может смотреть сразу большое количество людей, и в нем показывают абсолютно разные события, иногда даже иные миры». Девушка удивленно слушала мое объяснение, пытаясь понять, говорю я правду или решил над ней подшутить. «Ты шутишь? Целые миры? Угу», — многозначительно покивал я. «Целые миры». Стоило ей ответить, как Амелия сразу схватила меня и куда-то потащила. «Ты куда?» — немного удивился я. «Как куда? В кино, конечно». Еле сдерживаясь, я продолжил следовать за Амелией, будто бычок на привязи, до тех пор, пока она не поняла, что не знает, куда надо идти. Тогда я уже не выдержал и, смеясь, аппарировал нас прямиком в Лондон. Интерлюдия. Джон Мур. Почему я согласился на это чертово задание? Ах да, у меня ведь не было выбора. Идет 9-й месяц, как слежу за Снейпом. Стоило бы сказать спасибо наставнику за обучение, если бы он был еще жив. По-моему, только благодаря его подходу к обучению я смог продержаться столько времени фактически в походных условиях и не быть замеченным. Ну либо этот пожиратель просто-напросто идиот, который не замечает за собой слежки. Такой вариант тоже не стоит исключать. Ах да, стоит потом высказать все Аварису, ведь он не рассказал, что целью окажется пожиратель. Так еще и приближенным, если не к лорду, так к Малфою точно. Было сложно оставаться незаметным во время их налетов и безучастно наблюдать за тем, что они делают с маглорожденными их родней. Представляя, что на месте этих несчастных могли оказаться я и моя мама, я еле сдерживался, чтобы не напасть на этих тварей. Меня останавливала только мысль о верной гибели при столкновении. Поэтому оставалось только, скрипя зубами, наблюдать за происходящим. Каждый такой раз во мне что-то надламывалось. За это я тоже потом выскажу Аварису. И вот, холодным февральским вечером, задание меня привело в трактир «Кабанья голова». Заведение с неоднозначной репутацией, но точно не худшее место, где мне приходилось бывать. По крайней мере, я нахожусь в теплом помещении. Да, в самом темном его углу. Да, стараясь лишний раз не привлекать к себе внимания. Но все же в тепле, а это уже практически идеально. Замечу, что объект слежки, он же Северус Снейп, ведет себя крайне странно, а ведь я за все время успел выучить его повадки. Поэтому с уверенностью могу сказать, что старательно скрывающийся и то и дело поглядывающий на вход Снейп — это нечто подозрительное и заслуживающее внимания. Подождем, Понаблюдаем. Ждать пришлось недолго, всего лишь какой-то час или около того. За это время бедный Северус уже извелся и не мог найти себе места. Мне же оставалось только сидеть и с каким-то садистским удовольствием наблюдать за его нервными метаниями. Но вот дверь в трактир распахнулась, и на пороге оказался тот, кого ну никак не ожидаешь увидеть в таком заведении, Альбус Дамблдор, собственной персоной. И, судя по тому, как подобрался Снейп, именно появление директора Хогвартса он ожидал. Дамблдор в своей извечно цветастой мантии сильно контрастировал с мрачноватой атмосферой заведения. Он молча, лишь кивнув трактирщику, проходя мимо него, пошел к лестнице на второй этаж. Это было подозрительно. Не думаю, что он решил снять себе комнату. Стоило директору подняться наверх, как спустя минуту, стараясь не подавать виду, поднялся и Снейп. Похоже, и мне стоит последовать за ним. Все еще находясь в полумраке, накинул на себя дезиллюминационные чары, тем самым слившись с окружающей средой. Поднявшись на второй этаж, я стал свидетелем того, как этот пожиратель прислонился ухом к одной из дверей, вслушиваясь в происходящее в комнате. Заинтересовавшись происходящим, я решил рискнуть и подобраться поближе. Отзеркалив действия Снейпа, отметил для себя, как мы забавно должны выглядеть со стороны. За дверью послышался голос Дамблдора. «Итак, Сибилла, могу сказать, что вы точно не подходите для преподавания прорицания. У вас нет никакого таланта к этому искусству». «Ну как же, профессор Дамблдор», — послышались жалкие лепетания, источником которых, похоже, и была эта Сибилла. «Никаких «но», — сказал Дамблдор, — «я и так потратил на вас достаточно времени. Похоже, все-таки придется просить упразднить этот предмет». В комнате послышалось, как отодвинулся стул, а затем последовали шаги директора. Понимая, что сейчас он выйдет, я отступил ровно настолько, чтобы не столкнуться со стариком, но это было излишне. Из-за двери послышался громкий женский голос, который будто двоился, и от этого раздвоения чувствовалось нечто потустороннее. «Явится тот, у кого хватит могущества победить темного лорда», — вещал голос, рожденный теми, кто трижды бросал ему вызов. Рожденный на исходе седьмого месяца, темный лорд отметит его как равного себе. В этот момент послышались шаги со стороны лестницы, и в коридор второго этажа поднялся трактирщик. «Эй, ты что это тут делаешь?» — окликнул он Снейпа, который аж дернулся от неожиданности и принялся оправдываться. Пока пожиратель в стороне спорил с хозяином заведения, потусторонний голос продолжал вещать, но не будет знать всей его силы, и слабейший должен погибнуть от руки иного, ибо сильнейший не может жить спокойно, пока жив другой тот, кто достаточно могуществен, чтобы победить темного лорда, родился на исходе седьмого месяца. Стоило отзвучать последним словам, как Снейп, оставив трактирщика, подбежал и распахнул дверь, чтобы увидеть, кто сделал пророчество. Тем временем я вспомнил указание Авариса по поводу пророчества, подал энергию в присланный другом артефакт, который активировал мощный антиаппарационный барьер и рассыпался у меня в руках. И все это было очень вовремя. Северус попытался аппарировать, но у него ничего не вышло, и он в ужасе уставился на директора, видимо думая, что барьер его рук дело. Поэтому он бросился на утек, по дороге оттолкнув хозяина трактира. Я тихо, чтобы меня не заметил директор, последовал за пожирателем. Он успел довольно сильно оторваться от меня, ведь, не скрываясь, я смог преследовать его, только выйдя из здания. Нагнать его удалось практически у самой границы чар. «Сика!» — крикнул я, направив палочку в спину парня. Но, так как колдовать приходилось на бегу, да и Снейп в последний момент успел дернуться в сторону, заклинание угодило лишь в плечо, глубоко порезав его. Тем не менее, пожиратель не замедлил свой бег, лишь начав петлять из стороны в сторону. «Инкарцера, сика, редукта, сика». Я продолжал на ходу поливать его заклинаниями, а Снейп несся вперед, лишь изредка кидая в ответ заклинания или наколдовывая щит. Все закончилось, когда он практически пересек границу. «Сиктум симпра». Парень развернулся и запустил в меня неизвестное заклинание. «Бомбарда». В ответ кинул я, уворачиваясь от его заклинания. Из-за того, что колдовал я уже в падении, заклинание летело у самой земли, рискуя оторвать ноги противнику. В последний момент он успел выставить противо, и именно это действие оказалось решающим в сложившейся ситуации. Благодаря щиту, бомбарда практически не нанесла вреда Снейпу, но создала сильную взрывную волну, которая вынесла его далеко за пределы барьера. Явно контуженный парень кубарем пролетел за добрый десяток метров. Для меня взрыв тоже не прошел бесследно, но обошлось лишь звоном в ушах. Поднявшись с земли, я поспешил к своей цели, чтобы закончить начатое. Вот только стоило мне пересечь границу чар, как Снейп с трудом сфокусировал на мне взгляд, встав к тому моменту на четвереньки, и отпарировал прочь. Ответственно заявляю, перемещаться в состоянии контузии было глупой идеей. В итоге Снейп получил расщеп, оставив после себя лишь ногу, которую должно было оторвать бомбардой. «Аварис меня убьет», — произнес я, понимая, что моя цель сбежала. Примечание к части. Исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://meavariceleve. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Глава 22. Цена ошибки. Часть 1. Аварис. Закон Мерфи, он же закон подлости, гласит, если что-то может пойти не так, именно так оно и пойдет. Никогда нельзя исключать его из возможного расклада событий. Необходимо всегда держать в голове вероятность, что есть шанс облажаться. И произойдет это из-за самого слабого звена в цепи планов. Конкретно сейчас этим самым слабым звеном оказался Джон. Я не представляю, как можно было так ошибиться. Одно из двух. Либо он не воспринял меня всерьез, когда я давал задание, либо за все это время он банально расслабился и зазнался. Я склонялся ко второму варианту. Местом встречи стал заброшенный домик в маленьком магловском городке. Абсолютно пустая гостиная без мебели. По углам комнаты сгущался мрак, который будто верный пес отзывался на мое настроение и становился лишь плотнее. Тусклый свет люмоса, наколдованный мной и подвешенный под потолок, стал единственным источником освещения и так и норовил потухнуть под влиянием атмосферы, а она была далеко не радостная. Я стоял, облокотившись об то, что когда-то было камином, в то время как Джон стоял посреди комнаты и докладывал о своем провале. «Вот скажи мне», — вкрадчиво произнес я, подходя к смирно стоящему муру, довольно четко было сказано, что Сальноволосова надо устранить. «Или я не прав?» «Прав», — ответил парень. Я подошел к нему вплотную и пристально посмотрел ему в глаза. Сделать это было сложно из-за разницы в росте, но одного факта вторжения в личное пространство было достаточно, чтобы вызвать у собеседника дискомфорт. «Прав», — согласился я, — «а что в итоге произошло?» «Я упустил его», — тихо сказал Джон, опустив взгляд. «Упустил», — повторил я за ним, отходя от парня. Я развернулся к нему спиной и молча смотрел в одну точку, стараясь взять под контроль эмоции. «Ты проверял его дом?» – спросил я, все еще сохраняя относительное спокойствие, или те места, где он часто бывает. «Нет», – недоуменно ответил Мур, «но при чем здесь это?» На этом моменте контроль дал слабину, а притом, идиот, повысил я голос, вновь разворачиваясь к нему лицом, что человеку в стрессовой ситуации свойственно аппарировать в хорошо знакомую обстановку. Люмос уже практически не давал света. Тени в помещении сгустились еще больше в ответ на мою вспышку гнева. «Ты не только позволил ему сбежать», — продолжал я отчитывать подчиненного, «но и не попытался исправить ситуацию, когда у тебя была такая возможность». Джон молча стоял, склонив голову, осознавая глубину своей ошибки. «Лучше бы ты его даже не трогал», — тяжело вздохнул я, понимая, что теперь злиться уже бесполезно, теперь его хозяин знает о том, что кто-то пытался не допустить утечки информации. Будет чудом, если он подумает на Дамблдора, но все равно неизвестно, к чему это приведет. Я начал расхаживать по комнате, пытаясь просчитать дальнейшие действия Риддла. «Не зря говорят, хочешь сделать хорошо, сделай это сам», — сказал я, посмотрев на напряженного Мура. «Да расслабься ты, я не псих, чтобы из-за одной ошибки убивать своего человека, тем более друга. К тому же, если постоянно ломать свои вещи, то скоро их совсем у меня не останется», — не стал я озвучивать свою мысль. Джон заметно расслабился и посмотрел на меня, ожидая дальнейших указаний. «Ладно», — выдохнул я, — «скажи лучше, как много из пророчества успел услышать Снейп?» «Только начало», — ответил парень, — «его отвлек хозяин кабаньей головы». «Понятно, хоть здесь обошлось без проблем, я услышал его полностью», — внезапно сказал подчиненный. «Что?» – удивился я. «Я услышал пророчество полностью», – терпеливо повторил маглорожденный. «А вот это уже интересно», – подобрался я. «Повторить сможешь?» «Да, вполне», – ответил Джон, пожимая плечами, явится тот, у кого хватит могущества победить темного лорда, рожденный теми, кто трижды бросал ему вызов, рожденный на исходе седьмого месяца, и темный лорд отметит его как равного себе. Это часть, которую услышал Снейп. Допустим, нахмурившись, сказал я, продолжай, но не будет знать всей его силы, и слабый должен погибнуть от руки другого, ибо сильнейший не может жить спокойно, пока жив другой. Тот, кто достаточно могуществен, чтобы победить темного лорда, родился на исходе седьмого месяца. Ты ничего не напутал? Спросил я Джона. Вроде бы нет, пожал он плечами. Текст немного отличался от известного мне, но именно эти небольшие детали обычно играют значительную роль в работе с предсказаниями. Надо взять воспоминания у Джона и пересмотреть его в омуте. Сейчас важна каждая деталь. Я трансфигурировал склянку и протянул ее Муру. «Мне понадобится твое воспоминание», — сказал я ему. Джон достал палочку и молча вытянул из виска длинную белесую нить воспоминания. Поместив воспоминание во флакон, он протянул его мне. «Что дальше?» — спросил меня друг. «Пока ничего», — ответил я с тобой свяжусь». Джон кивнул и отпарировал, оставив меня одного. «Как же тяжко», — вздохнул я, уткнувшись лбом в холодную стену. «И почему я просто не позволил Люпину растерзать Снейпа?» «Тот, кто достаточно могуществен, чтобы победить темного лорда, родился на исходе седьмого месяца, последнее, что услышал, прежде чем вынырнуть из омута памяти». В который раз я пересматриваю воспоминания Джона, десятый или уже больше, стоит признать, что я просто сбился со счета. Каждый раз я подмечал новые детали. Странное место для проведения собеседования. Хозяин таверны, являющийся родственником директора, очень вовремя отвлекший с ней потрактирщик. Все это выглядело, как хорошо продуманный план. Старик будто намеренно собирался слить информацию. Вот только в эту картину не выписывалось два момента. Первое – это удивленное лицо Дамблдора, которое успел заметить Мур, когда с ней распахнул дверь в номер. Второе – это сам текст пророчества. Он отличался от того, что известен мне. Зачем нужны упоминания слабейшей и сильнейшей? Они не имеют никакого смысла, ведь как младенец может быть сильнее взрослого волшебника? Тогда это пророчество предрекало бы гарантированную смерть ребенка. Если бы не самая главная оговорка предсказательницы, родился, упоминается уже рожденный человек, достаточно сильный, чтобы посоперничать с Ридлом. Рожденный теми, кто уже трижды бросал вызов темному лорду. На ум приходит лишь одна персона, и это я, достаточно сильный, чтобы на равных схлестнуться в поединке. Рожденный на исходе седьмого месяца, как вишенка на торте. Отец трижды отказывал Ридлу, когда ему предлагали присоединиться к пожирателям. Все бы ничего, но Волан-де-Морт знает только первую часть пророчества, которая не дает никакой конкретики. Получается, что Джеймс слили их еще не родившийся ребенок все еще в опасности. «Прекрасно», – прошипел я, сдерживаясь, чтобы не начать крушить все подряд. «Просто прекрасно, надо успокоиться, пока еще ничего не решено. Возможно, змеемордый ублюдок выберет Лонгботтомов. Да кого я обманываю? Но все же надежда на такой исход есть. Вот только надейся на лучшие, но готовься к худшему. Необходимо сделать новую защиту, но уже такую, которая спокойно выдержит хотя бы одну аваду Ридла. Боюсь, нынешний вариант не справится с такой задачей. Еще надо сделать порт-ключи, чтобы они могли сбежать. Хотя, где Джеймс и где побег? Не уверен, что он знает такое слово. Я что-то упускаю, задумчиво пробормотал я. Что-то очень важное, что я мог упустить. Дедушка практически безвылазно сидит в мастерской. Родители в безопасности и лишний раз из дома не выходит. Штурмовать поместье, глупее идеи не придумать. Это верное самоубийство. Защиту и порт-ключи для Джеймса и Лили сделаю, благо время до июля еще есть. Что же тогда я упускаю? Что-то с Амелией. Ее могут использовать, чтобы выманить меня. С этой стороны все прикрыто, и она в безопасности. Тем более, что мы не афишируем наши отношения, значит дело в чем-то другом, что-то связанное с пророчеством. Дамблдор осенило меня, этот старый хрыч слышал полный текст пророчества, более чем уверен, что он сможет сделать те же выводы, что и я. Единственное, что он не сможет со стопроцентной уверенностью сказать, о ком идет речь в пророчестве. Все, что ему остается, это подозревать, и неизвестно, чего можно ожидать от старика. Это в корне меняет подход к делу. Теперь стоит вопрос, Стоит ли мне подтверждать его подозрения, или попробовать сыграть постановку с убийством Риддла ребенком, но в этом случае Лили и Джеймс окажутся в опасности. Стоит тщательно продумать все варианты. Ясно одно, спокойные деньки закончились. Все время с момента произнесения пророчества я не сидел на месте. Первым делом я создал порт-ключи, которые сразу отдал этому полудурку с женой. Вот только успокоение это не принесло. Зная, как Джей относится к одной только идее отступления или побега, успел насмотреться за время совместных охот, уверен, что он может закинуть порталы долой от своих глаз. Поэтому пришлось снова засесть в мастерской и забыть про сон, чтобы создать защиту. Даже имея на руках готовый образец уже рабочего артефакта, мне так и не удалось достаточным образом синхронизировать заклинание щита и материальный носитель. Несколько месяцев упорной работы, куча потраченных зазря дорогостоящих материалов, и все это впустую. Точнее, не совсем впустую. Один артефакт все же получился, но я не знал, как он себя поведет на практике. Вот только поджимающее время заставило отбросить все сомнения прочь и отдать артефакт Лили. Встретив ее непонимающий взгляд, сказал, что артефакт защитит в самом крайнем случае. Верил ли я в то, что говорю? Да, верил. Только это мне и оставалось делать. Пару дней назад Лили и Джеймс решили таки одарить меня кузеном. Маленький зеленоглазый комочек счастья с тяжелой судьбой. Как решили назвать? Спросил я молодых родителей, передавая ребенка обратно его матери. Гарри, ответила Лили, с любовью смотря на своего сына. Красивое имя, сказала Диана, подходя к Лили, и они начали вместе сюсюкаться с ребенком. Гарри, спросил Адам, глядя на Джеймса. Не смотри на меня так. Возмутился тот, я настаивал на имени Девин, но Лили меня чуть не прибила. Не мудрено, хмыкнул отец. Почему, не понял молодой папаша, красивое же имя. То, что ты тот еще идиот, начал я пояснять Джеймсу, еще не значит, что ребенка надо называть оленем. Эй, начал было возмущаться он, но был прерван стуком в дверь. В доме моментально наступила гробовая тишина. Мы молча переглянулись, пока я не спросил, вы звали кого-то еще? Нет. Тихо ответил Джей, возможно, это Сириус. Я достал палочку и двинулся ко входу. Мужчины повторили за мной действия, задвинув за спины своих женщин. Последние, не отставая, тоже приготовились обороняться до последнего. Подойдя к двери, накинул на себя щит мрака. «Кто?» – громко спросил я. «Аварис?» – послышался удивленный, но знакомый голос Блэка. «Открывай, свои». «Свои все дома сидят», — ответил я, но приоткрыл дверь, готовый в любой момент вступить в бой. Вот только личности незваных гостей были в стократ хуже любого сражения. Помимо Сириуса, в гости решили заявиться еще два человека, дел с которыми я предпочел бы не иметь, Дамблдор и Петтигрю. Наконец-то обрадовался дальний родственник и собирался уже войти, но наткнулся на мою палочку. Аварис, ты чего это? Постоянная бдительность». «Блэк», — ответил я, все еще держа его на прицеле и поглядывая на его спутников, «как ты собирался найти бар для мальчишника?» «Может, не стоит?» Он косо глянул на старика, что с интересом наблюдал за нами, но не перебивал. «Отвечай», — нахмурился я. «Ладно, ладно», — замахал Блэк руками, хотел схватить Магла, допросить его и отпустить, подтерев память. «И это был клуб, а не бар». «Хорошо», — выдохнул я, показательно опустив палочку, и посмотрел на директора. «Добрый вечер, мистер Поттер», — поздоровался тот, загадочно сверкнув своими очками-половинками. «Мне тоже нужно пройти подобную проверку. Боюсь, что у нас с вами не так много общих воспоминаний». «Нет необходимости», — сказал я, явственно чувствуя его ауру, даже несмотря истинным зрением. «Боюсь, что единственное, что вы можете мне ответить, это сколько очков я заработал за спасение жизни ученика. 20. Тем не менее, ответил старик, и потеряли 10 за нарушение комендантского часа. Я перевел взгляд на Петтигрю. Его проверка уже не играла роли вовсе. Твою мерзкую морду даже обороткой не подделать, показательно скривился я, глядя на хвоста, на что тот покраснел, явно от гнева, а Сириус рассмеялся. Проходите. Троица незваных гостей прошла в дом под смех Блэка. Профессор Дамблдор, удивились все появлению директора. «Добрый вечер», — вежливо поздоровался он. «Сахатый», — бесцеремонно встрял Сириус, — «где там мой крестник?» Увидав ребенка на руках Лили, он сразу поспешил к ним. «Я же, в свою очередь, пристально посмотрел на Питера. А ты зачем здесь?» — спросил я его. за компанию с Сириусом», — ответила эта крыса. Я сделал вид, что поверил ему, и переключился на разговор, который вела мужская часть Поттеров с Дамблдором. «Так зачем вы здесь, мистер Дамблдор?» — спросил Адам у старика. «Ох, совсем забыл», — сокрушался Альбус. «Старость не радость. Ближе к делу», — поторопил я его. «Молодость, ей так свойственна спешка», — как-то снисходительно произнес он. «Но вы правы, я пришел с дурными вестями. Мне стало известно, что темный лорд ищет Джеймса и Лили». «Откуда информация?» — спросил я, опережая Джея, который тоже хотел что-то сказать. «Есть достоверные источники», — расплывчато ответил он. Такой ответ заставил меня нахмуриться еще больше. Похоже, Снейп уже пошел в услужение к старику в надежде спасти свою любовь. «Зачем этому ублюдку искать нас?» — спросил молодой отец. «Этого мне неизвестно», — ответил Дамблдор с сожалением в голосе, «но думаю, что вас надо спасать как можно скорее». Я сдерживался, чтобы не закричать. «Что же ты задумал, старик? Почему умолчал о пророчестве? Боюсь, если бы я так сделал, пришлось бы рассказывать, откуда о нем известно уже мне. В таком случае есть шанс, что через Питера врагу станет известен полный текст пророчества. И что вы предлагаете? Бежать?» — возмущенно задал вопрос Джеймс. «Не думаю, что это поможет», — с сожалением помотал головой директор, «тем более с ребенком на руках. Вы не пришли бы сюда, не будь у вас плана, мистер Дамблдор», — тем временем с подозрением произнес отец. «Ты прав, юный Адам», — согласился Альбус, заставив мужчину поморщиться от такого обращения. «Я предлагаю вам спрятаться столь хорошо, что никто не будет знать вашего местоположения, Фиделиус», — задумчиво сказал папа. «Верно, и сидеть под Фиделиусом, пока остальные рискуют жизнью», — вновь возмутился Джеймс, за что получил болезненный тычок от жены. «Если я правильно помню», — произнес Адам, глядя на директора, — «для Фиделиуса необходим хранитель тайны. Уж не себя ли вы предлагаете на эту роль?» «Что?» — натурально удивился Дамблдор и безобидно засмеялся. «Мерлин, упаси, как вам это в голову вообще пришло? Очень уж подозрительно звучало ваше предложение», — немного смутился отец. «Понимаю», — улыбнулся старик, — «я лишь могу помочь с проведением ритуала, а на роль хранителя и так есть достаточно кандидатур. Например, Сириус», — внезапно встрял Питер. «Я», — удивился Блэк. «А что это?» — начал говорить Сахатый, но был перебит мной. «Мы подумаем, директор», — сказал я, хмуро глядя на старика. «Что?» Послышалось несколько удивленных голосов. «КХМ, не объяснишь, к чему ты клонишь, юный Аварис?» — спросил Дамблдор. «Я сказал, что мы подумаем над вашим предложением», — сказал я, «больше для родни, нежели для старика. Согласитесь, что принимать столь поспешное решение несколько чревато». «Ох, в твоих словах есть доля истины», — задумался директор, «но боюсь, что это тот случай, когда стоит поспешить. И все же, я настаиваю». Я твердо стоял на своем, ловя на себе удивленные взгляды. «Нам нужно время. Пара дней, не более. КХМ, я думаю, пара дней ожидания не будет столь критично», — задумчиво сказал Дамблдор. «В таком случае, буду ждать от вас вестей. Всего доброго, директор», — попрощался я со стариком, который после недолгих проводов моментально аппарировал, стоило ему только шагнуть за пределы дома. Проводив старика, я почувствовал, что все находившиеся в этот момент в доме люди скрестили свои взгляды на мне. Все, кроме малыша Гарри, который сладко спал на руках своей матери. «Изволь объясниться, сын», — начал отец, — «что на тебя нашло?» Все поддержали папу и посмотрели на меня в ожидании ответа. «Вот и делай после этого добро людям», — тихо пробормотал я, — «со мной все в порядке. Просто вы очень уж быстро собирались принять решение по поводу кандидатуры в хранители тайны». «А что такого?» — возмутился Джей. «Сириус будет отличным хранителем». «Ну как бы», — начал давать заднюю бродяга, — «думаю, что я буду не лучшим выбором. Все ведь первым делом подумают на меня. И что ты предлагаешь?» — спросил его новоявленный папаша. «Давай сделаем Питера хранителем», — подал идею Блэк. «На него никто не подумает, а я, тем временем, буду привлекать к себе внимание». «Не думаю, что справлюсь», — неуверенно сказал Хвост. А эта мысль, Джей проигнорировал лепетание своего друга. Я, подняв бровь, посмотрел на отца, как бы говоря: «У тебя остались еще вопросы?» И судя по тому, как тот прикрыл лицо рукой, вопросов у него не было. «Что и требовалось доказать», — громко сказал я, привлекая к себе внимание. «Это даже немного обидно, Джей». «Ты о чем?» — не понял меня мужчина. Ты готов довериться постороннему человеку, пускай и другу, когда у тебя есть родня. Я сокрушенно покачал головой, ты мыслишь однобоко. Но, начал говорить Сахатый, но в очередной раз был перебит. Аварис, прав, сказала Лили, за что получила от меня взгляд, полный благодарности. Почему нельзя сделать хранителем Авариса или Адама? Но ведь Джеймс попытался вставить слово. К тому же, не обязательно беспокоить директора, не дал я Джеймсу возможности что-то сказать, дедушка прекрасно должен справиться с ритуалом. Если нет, тогда уже будем просить Дамблдора. Профессора Дамблдора, поправила меня Лили. Мы уже не в школе, возразил я. В крайнем случае, поместье всегда открыто для вас, сказал отец. Собственно, на этом и закончился возникший спор. Я же все это время наблюдал за реакцией замолчавшего Питера. Но что-то по нему понять было сложно. Что ты предпримешь теперь, крысеныш? Подумал я, провожая его взглядом. Примечание к части. Продолжение подъехало. Я опять приболел. Исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://meavariceleve. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Глава 23. Цена ошибки. Часть 2. Аварис. Появление Дамблдора сбило радостный настрой. Празднование рождения нового члена семьи решили перенести. Карлус очень долго ругался на Джеймса, с его невозможностью усидеть на месте и не влезать в разборки. На Альбуса, с его вечными недоговорками и планами. На Волан-де-Морта, с его дурной идеологией. На всех чистокровных, которые ничего не видят дальше собственного носа и погрязли в консерватизме. Якобы, если вам все не нравится, тогда уходите в магический мир и запритесь в нем. Там вас точно не будут беспокоить никакие грязнокровки и прочие кровки. «Ты куда?» – спросил я дедушку после его тирады. «В мастерскую», – ответил он и, нахмурившись, посмотрел на нас с отцом. «Мне понадобится несколько дней, чтобы все подготовить. А вы пока определитесь, кто из вас станет хранителем. Если судить по еле слышимому ворчанию, мы знатно подпортили ему настроение». «Да», — со вздохом протянул Адам, растрепав свою шевелюру и откинувшись в кресле, не думал, что он так отреагирует. «Но он прав. Надо уже решить, кто будет хранителем. Нечего тут решать», — сказал я, глядя на отца, — «им станешь ты». «И почему же? Я буду занят делами», — пояснил я. «К тому же, в отличие от тебя, я часто подвергаю себя опасности. Ни к чему рисковать лишний раз. Хватит с меня обязанностей. Я лучше займусь охотой на крысу. Пора уже убедиться, что он предатель. Хочешь сказать, что не будешь присутствовать на ритуале?» – спросил мужчина. «Скорее всего», – подтвердил я его предположение. «Мне, конечно, тоже надо кое-что сделать», – задумчиво произнес папа, «но, думаю, успею все сделать». «Вот и славно», — сказал я, собираясь пойти спать. «Доброй ночи». «И тебе», — ответил отец, похоже, совсем не собираясь укладываться. «Это его выбор, а мне вот не помешает сон. Сдается мне, что это мой последний шанс нормально выспаться. Надо заметить, уж чего-чего, а прятаться Петтигрю умеет. И делает он это очень хорошо. Казалось бы, в чем проблема найти человека? А если этот человек умеет превращаться в крысу, и все это в масштабах страны? Вот то-то же. На самом деле, я сильно сгущаю краски, но, чем больше у меня уходило времени на поиски, тем больше нарастало внутреннее напряжение. Я потратил 2 дня, и все впустую. Пока не додумался попросить Сириуса назначить встречу своему другу, якобы по делам ордена. В итоге, я ждал появления Питера в назначенном месте. И чем дольше мне приходилось ждать, тем сильнее я начинал нервничать, что мне, в принципе, не свойственно. Интересно, Сириус не мог придумать еще более идиотского места для встречи, чем кафе Фортескью. Так я и сидел с мрачным выражением лица, поедал вишневое мороженое и поглядывал на вход в заведение. Все закончилось в тот миг, когда дверь кафе распахнулась. На пороге показалась низенькая и пухлая фигура Петтигрю. Только компания у него была не слишком располагающая к общению. Завидев их, посетители подняли панику и поспешили покинуть заведение. Люди бежали, стараясь протиснуться в узкую дверь и при этом не привлечь внимания пожирателей. Я же, в свою очередь, остался спокойно сидеть за столом и наслаждаться лакомством. При этом в любой момент готовый вступить в бой, для чего незаметно накинул на себя щит мрака. «Здравствуй, Аварис», — поздоровался с мерзкой улыбкой на лице подошедший хвост. Они подходили полностью уверенные в себе, но при этом держа палочки наготове. По мере продвижения вглубь кафе они планомерно обходили меня с разных сторон, в конце концов взяв в окружение. «Какие люди?» – с самоуверенной улыбкой сказал я, стоило им подойти еще ближе. «Неужели меня наконец-то оценили по достоинству?» «Право слово, а то сражаться с вашим отребьем – скука смертная». «Дерзкий, как и всегда», – с отвращением произнес хвост. «Жаль, что эта дерзость не прибавила тебе мозгов. Неужели ты думал, что я не догадаюсь о том, кто на самом деле желает увидеться? Сириус скорее позвал бы Джеймса, а не меня. Браво, Питер, браво!» Показательно похлопал я, но, тем не менее, ты пришел, еще и новых друзей привел. Кто тут с тобой? Я внимательно всмотрелся в лица каждого из пожирателей. Все они были мне, так или иначе, знакомы. Сивый, сказал я, узнав оборотня, вот так удача. Думаю, Люпин скажет мне спасибо, когда я тебя убью. Правда ведь, Шавка? Фенрир заскрипел зубами, но не кинулся в атаку. Провокация не сработала, жаль. Амикус, Аликта, улыбнулся я, смотря на обоих Кроу, ну и рожи у вас, отвратно выглядите, впрочем, как и всегда. Девушка хотела уже сорваться, но ее придержал братец. Эйвери, перевел я взгляд на последнего пожирателя, как жизнь, а где твой дружок, Мальсибир? Ах, прости, совсем забыл, не хочешь к нему, может вас даже в одну камеру посадит? Да что мы его слушаем, сказал Аликта хриплым голосом. «Давайте уже убьем его, как приказал темный лорд». «Как интересно, для виду я расслабленно откинулся на спинку стула, при этом в любой момент готовый вступить в бой». «Не спеши», — встрял Питер с мерзкой раздражающей улыбочкой. «Он слишком часто меня унижал». «Тебя унизить, много ума не надо», — перебил его Эйвери, чем вызвал улыбки на лицах остальной пожирательской компании. «Кое-кто, похоже, совсем не имеет авторитета». «Интересно». «Заткнись», — огрызнулся анимак.